15. Советские люди. С аппаратом окаянным некогда ни спать, ни есть. Брешут, что за океаном секс по телефону есть. А. Некоторое время курили, соображая, что же теперь делать. Шуваев вскрыл коробку Беломора. Лялин, щелкнув золоченой зажигалкой, дал огоньку секретарю парткома, а сам запалил душистый Аполлон-Союз, совместное изделие Явы и Филипп Морриса. Последний привет от разрядки, накрывшейся после сбитого корейского Боинга. Аполлон давно из продажи исчез, и доставали его через знакомых. Бутов хмуро вынул из кармана зеленую пачку недорогих сигарет «Новость». Их, по слухам, предпочитал покойный генсек Брежнев, пока врачи ему не запретили. А я задымил стюардессой, купленной специально для Леты. За окном под печальный вой духового оркестра из театра киноактера выносили гроб. «Кого хоронят?» — спросил Попекян. «Михаила Болдмана», — вздохнул партсек. В этом случае память мемуариста Егора Полуякова подвела. Михаил Болдуман умер и был похоронен в декабре 1983 года. Примечание Юрия Полякова. «Какого Болдмана?» — не понял Лялин. «Который в поднятой целине Макара Нагульного играет». «Еврея Нагульного? Ты что-то путаешь». «Ты антисемит, что ли?» — усмехнулся Палыч. «Быстрицкая-то Аксинью играет, и все довольны. С чего ты, Коля, взял, что Болдуман еврей?» «Из фамилии. В баню я с ним не ходил». «Успокойся, он из немцев. Трижды лауреат сталинской премии». «Ты-то откуда знаешь?» «Я одно время союз кинематографистов курировал». Бутов встал и подошел к окну. «Много народу-то собралось». «Мы тоже сгрудились у подоконника. На ступеньках толпились грустно одетые коллеги усопшего, черными розами казались шляпки театральных старушек. Прохожие останавливались и глазели на вынос тела, переговариваясь с унылым любопытством. Чужие похороны — это в сущности всего лишь репетиция твоих собственных». Духовой оркестр сотрясал стекла медным отчаянием. Безнадежно ухал большой барабан, плакали флейты. За венками несли гроб в красную оборочку. Вдруг провожающие захлопали в ладоши. «У актеров так принято», — перехватив мой удивленный взгляд, объяснил Бутов. «Им же всю жизнь хлопают. Вот и напоследок». «Нас тоже так когда-нибудь», — вздохнул Лялин. «Вынесут и забудут». «Даже раньше, чем ты думаешь, Коля. А в некрологе напишут: гнобил великого русского писателя Ковригина». «Ах!» Шуваев винтил окурок в пепельницу. «Не расслабляться, товарищи офицеры. Владимир Иванович, что за пораженческие настроения?» Нахмурился чекист. «Ничего не поделаешь, надо колоться». «Вот что, председатель, звони-ка снова и скажи так. В партком приглашают в связи с тем, что у нас тут его рукопись крамольных рассказов. Хотим послушать объяснение». «А тебе, Виктор Павлович, это точно разрешили?» — уточнил Лялин. «Да, как второй вариант». «Может, все-таки согласуешь?» «Это у вас все надо согласовывать. А у нас в конторе начальство людям доверяет». «Тогда звони, Жоржик». Подтолкнул меня к телефону парторг и пропел. «Рассейтесь, страх и морок, слабодушье, восстань, герой, и подвиг сверши». «Неловко как-то». «Егор Батькович», — посуровил Шуваев, — «не молодухи под подол лезешь. Выполняешь ответственное партийное поручение». Но было видно, что ему и самому все это не по душе. Я с тяжелым сердцем снова набрал номер. «Слушаю вас», — примерно через тот же промежуток ответил классик. «Извините, Алексей Владимирович, это снова Полуяков». «Слушайте, Полуяков, а вы, собственно, кто такой?» Его оконье стало еще недружелюбнее. «Я же сказал, член...» «То, что вы член, я уже понял. Чем еще занимаетесь?» «Писатель». «Сомневаюсь. Писатели пишут, они трезвонят по пустякам занятым людям. Что вам еще от меня нужно? Хотел принести извинения, мы выяснили, взносы вы заплатили. Я вас прощаю. Но в портком мы просили бы вас все-таки зайти. Зачем? Видите ли, у нас тут рукопись ваших крамольных рассказов. Портсек, порторг и чекист, словно кони в упряжке, одновременно кивнули головами, одобряя мои слова. «Откуда она у вас?» После долгой паузы мрачно спросил классик. «Откуда у нас ваша рукопись?» Нарочно громко переспросил я, чтобы тройка могла сориентироваться в ситуации. «Вы, Полуяков, плохо слышите?» — разозлился Ковригин. «В телефоне что-то трещит. Вы спросили, откуда у нас рукопись?» «Вы еще в третий раз повторите, умник!» — взревел догадливый крамольник. Лялин, играя крашенными бровями, сначала показал пальцами шагающего по столу человечка, потом изобразил костяшками стук в дверь и протянул мне воображаемую посылку. «Нам ее принесли». «И кто же?» «Кто принес?» «Слушайте, Полуяков, хватит переспрашивать. Если Шуваев рядом, лучше дайте ему трубку». «Владимиру Ивановичу дать трубку? Простите, не расслышал». Секретарь порткома замахал руками так, словно на него напало стадо шершней. «Его здесь нет», — залепетал я. «Он в правление, кажется, ушел. Я тут один в кабинете, а рукопись принес нам курьер». Все трое переглянулись и заулыбались, оценив мою находчивость. «Откуда курьер-то?» — с ненавистью проокал Ковригин. «Из какой такой организации?» «Откуда курьер, говорите? Из какой организации?» Тут замотал головой Бутов, приложив палец к усам. Получилась буква «Т» с обвислыми краями. «Я не могу вам этого сказать». «Вот когда сможете, тогда и звоните», — рявкнул деревенщик и швырнул трубку. Мне сильно шибануло в ухо, как в армейской юности, когда я был заряжающим с грунта, и наша самоходная гаубица «Акация», присев в синем дыму, лупила из-за бруствера вдаль 40-килограммовыми снарядами. «Ну?» — осторожно спросил Бутов. «Интересуется, откуда у нас рукопись?» «Что делать?» — заметался Лялин. «Что делать?» «Имеет право», — пожал плечами Владимир Иванович, глядя в окно. «А венков-то много. Все еще выносят». «Да ну вас». Чекист придвинул к себе телефон и дернул плечом, давая понять, что хочет поговорить без свидетелей. «Ты же сказал, тебе доверяют», — поддел Шуваев. «Ладно, острить-то», — буркнул Палыч. «Мы вышли в каминную. Арина уже справилась с рыданиями, но сидела заплаканная и бледная, как вдова после похорон». Попекян погладил ее по голове и пропел. «Утри слезу, невинная девица, и над твоей судьбой взойдет денница». Но она словно ждала именно этого, чтобы вновь зареветь в голос. «Иди умойся», — приказал Шуваев. «Еще раз нахимичишь со взносами, выпарю». Владимир Иванович явно хотел сказать «выгоню», но с Арининым отцом он дружил и вместе рыбачил. Секретарша, всхлипывая, ушла. В открывшуюся дверь на миг проник жующий гомон ресторана. «Она разводится», — пояснил я. «Чепуха. Все разводятся. Мы вот с тобой великого писателя губим, а я не плачу». «Но ты же советский человек», — забасил Лялин. «Коля, я тебе сейчас чернильницы в лоб дам». «Вова, пей пустырник». «Заходите», — позвал, выглянув из алькова, чекист. «Мы зашли». «Ну?» «Доложил, как есть», — глядя на телефон с тоскливым уважением, сообщил Палыч. «Сказали, посоветуются и перезвонят, но пока надо кое-что обсудить». Он с недоверием посмотрел на меня. «Ох, что-то сердце жмет», — поморщился Владимир Иванович. «Терпи, маленькое мое. Егорушка, не служба, а в дружбу. Скажи Калику, пусть принесет сюда кофе и коньячок». «Три кофе и три коньяка», — уточнил Бутов. «По 150, — добавил Лялин. «По 100, — мягко поправил секретарь порткома. «И погуляй, Егорка, минут 10, ладно? Не серчай. Ты молодой, не обстрелян и успеешь еще в государственных тайнах вымазаться».